Здесь сегодня очередной раз мы проводим фестиваль традиционной славянской культуры. Той культуры всеобъемлющей, которая была первоначально на всей нашей земле, из которой мы все вышли. И те традиции, которые как сейчас уже очень много, во многом забыты. И пытаемся это сейчас все возродить для того, чтобы люди видели и могли присоединиться к нам. Ну, как говорят, нет плохой погоды. Бывают просто те люди, которые испугались того, что они могут немножко подмерзнуть. Ну, это такой момент истины в большей степени для того, чтобы выявить, насколько ты действительно готов и к испытаниям, и к различным жизненным ситуациям. Очень хорошая атмосфера. Люди все, которые здесь пришли, они понимают, для чего они сюда пришли. Они несут вот это тепло свое и отношения между собой. Здесь не было ни одного человека сейчас, который бы был с алкоголем, либо как-то себя вел неадекватно. То, что действительно должно быть здравое зерно, из которого зародится, я думаю, будущее всего нашего народа. Время сложное, очень сложное время выпало нам, значит, мы достойны были, наверное, этого времени. Поэтому здравомыслие, спокойствие, понимание, что мы должны это пережить, выстоять и пойти дальше, наверное, обновленными, очищенными и с пониманием всех тех процессов, которые нам нужно придерживаться. Мне очень больно за то, что произошло. Я всегда говорил, что мы один народ. Это было, вот сколько себя помню, я понимал, что мы действительно один народ. Я всегда говорил, что когда двух братьев, кто-то третий, пытается стравить между собой, нужно становиться спина к спине и, в общем, отбиваться от тех, кто тебя пытается стравливать. Жалко, что получилось таким образом, что нашли слабые места в Украине, у тех людей, которые там... Что там расцвел фашизм, причем открытый. Я понимаю, что это пройдет через многие семьи, но мы должны поддержать те дела наших дедов, которые, невзирая на свои боль, кровь, они очистили Европу от фашизма и дали нам возможность жить. Наша задача сейчас поддержать их действиями своими.